все на поверхности. Рад за нас обоих. Ну, положим, сам-то ты вообще ничего не ищешь. Конечно, куда проще иметь дело с лозами, чем с живыми людьми. Разве теперь мы говорим о моей половой жизни? Должно быть, я что-то пропустил. У тебя ее нет. По сравнению с тобой, да. Он поставил бокал и сделал очередную запись. Впрочем, как знать? Ты проходишь сквозь мужчин, как нож сквозь масло. Долго, медленно режешь, откусываешь и выплевываешь. Но если ты думаешь, что это подходит для Пилар, то сильно ошибаешься. Понятно. София обиделась. Он по-прежнему считал ее потаскушкой, а ее отца — волокитой. Чтобы наказать его, она придвинулась ближе. «Но сквозь тебя я еще не проходила, правда?» «Даже не надрезала. Не потому ли, что ты боишься женщин, которые относятся к сексу как мужчины?» «Я не хочу иметь дела с женщиной, которая ко всему относится как мужчина. Здесь я придерживаюсь традиционных взглядов». «Почему бы тебе не расширить кругозор?» София подняла лицо, словно приглашая к поцелую. «Попробуй!» — подразнила она его. «Меня это не интересует». Не желая отступать, она обняла его за шею и напрягла руки, когда Тай попытался освободиться. «Кто из нас врет?» Глаза Софии потемнели. От ее запаха у Тая кружилась голова. Легкое прикосновение ее губ к его губам было невыразимо обольстительным. «Может быть, попробуешь меня?» — тихо спросила она. Это было его ошибкой, впрочем, не первой и не последней. Тай обхватил ее бедра и провел руками по бокам. Ее запах был ощутимым и неуловимым одновременно. Настоящая пытка для мужчины. «Смотри на меня», — велел Тай и прильнул к подставленным губам. Он получил то, к чему давно стремился, и овладел им так, как хотел, медленно, тщательно, неторопливо. Попробовал на язык вкус ее губ так же, как пробовал хорошее вино, и позволил этому вкусу проникнуть в мозг. Прикосновение его губ заставило Софию вздрогнуть. Все переменилось в одну секунду, и искушаемый стал искусителем. Она понимала это, но уже не могла остановиться. Все оказалось куда важнее, чем она думала. Никогда в жизни она не предлагала и не получала большего. Тай пристально следил за ней, даже тогда, когда от его поцелуев у Софии закружилась голова и затрепетало тело, он продолжал следить, терпеливо, как кот. Одного этого было достаточно, чтобы свести ее с ума. До сих пор никто так никогда не вел себя с ней. Он снова провел руками по ее бокам, погладил грудь, а потом отстранил. «София, ты экспериментируешь на мне. Я этого не люблю». Он отвернулся и сделал глоток воды из бутылки, предназначенной для того, чтобы полоскать рот. «Винодел — это еще и ученый». С трудом втягивая в себя воздух, пробормотала София. «Ты слышал про химические реакции?» Тайлер повернулся и протянул ей бутылку. «Угу. Но хороший винодел знает еще кое-что. А с помощью одних химических реакций нельзя получить ничего, кроме бурды». Это спокойное замечание вызвало у нее жгучую досаду. «Неужели ты не можешь просто сказать, что хочешь меня?» «Сказать могу. Я хочу тебя. Когда ты слишком близко, мне больно дышать». «Как сейчас», — подумал он, — когда я еще ощущаю вкус твоих губ».